Сказка про быка и кузнеца. Жила-была деревня. Сходом решала главные дела. К примеру, в складчину народом покупка сделана была. Красавец и производитель, могучий бык в расцвете лет. Быком гордился каждый житель, а о коровах речи нет. Ну вот, однажды с вечеринки, подвыпив, шел кузнец домой. Ему на узенькой тропинке бык повстречался. Боже мой! Тряся хвостом, как фрачной фалдой, был глуп и молод бык, пока кузнец хватил его кувалдой промеж рогов. И нет быка. И снова сход собрался прытко у магазинного крыльца. Ввиду подобного убытка убить решили кузнеца. Но старый дед, мудрец и дока, к тому ж известный прохиндей, промолвил: это все жестоко. Где справедливость у людей? В таком поступке проку мало. Нам не осилить двух потерь. Вчера у нас быка не стало, не будет кузнеца теперь. Так что простить его, злодея? Народ спросил у старика. Прощать нельзя. Ну, вот идея. В деревне есть два печника. Кузнец один, мы это знаем. А если печника убьем, и выгоду не потеряем, и справедливость соблюдем. Живет деревня. Ветер дует. Кует кузнец, течет река. И справедливость торжествует над прахом